Глава 45. Марика. У меня тряслись поджилки. Хотелось набрать полные легкие воздуха и продышаться. Но грудную клетку словно стальной обруч сдавил. Я не предполагала, что это будет так непросто. Уже завтра я окажусь на пороге его дома. Я уже узнала, куда мне надо будет ехать. Уточнила все моменты и даже купила себе белье. Красивое. Раскошелилась на неплохую марку. Сначала хотела выбрать что-то воздушное. Ну, сами понимаете, к моей внешности идеально подходило все зефирное и летящее. Но потом в магазине ко мне подошла девушка-консультант и молча протянула этот комплект. Я на него лишь взглянула, и по коже прошлись мурашки. Стало даже не по себе, так как мне захотелось оглянуться. Не следил ли за мной кто-то? Потому что в это мгновение я словно душу обнажала. Этот комплект максимально сильно отражал мое внутреннее состояние. Настоящее. То самое, которое я изо всех сил пыталась скрыть от посторонних глаз. Да что уж, от самой себя тоже. Поэтому я отложила в сторону все, что взяла до этого. В топку полетели кружева, нежности и даже вообще видимое многим странно меня. Я же предпочла тьму. Потому что, когда я останусь без одежды, уже не будет сильной разницы, что и как. Нет никакого смысла прятаться. Это нечестно по отношению в первую очередь к себе. Хватит. Поэтому из магазина я выходила слегка навеселе, словно выпила шампанского. Словно впервые обнажила волчицу под мягким слоем овечки. Пусть будет так. «Ты сегодня какая-то нервная», — осторожно констатировал брат. «Да еще бы! Я сегодня сама не своя, это перебор. Но я ничего не могла поделать, так как рассказать про то, на что я пойду завтра, мне было некому. Ни подруг, ни друзей. Лишь люди, которых я была вынуждена пустить в свое поле. Как это было с Викой. Кстати, как она там? Я даже не стала узнавать судьбу девушки. Просто она меня по большому счету вообще не интересовала. Какой мне был смысл спрашивать о ней, если по своей ситуации непонятно было? Да и с хозяином я больше связи не держала. Наше общение закончилось на том сообщении, где он предложил мне работу у Андрея. У меня завтра важное мероприятие на работе. Я переживаю. Надеюсь, что все пройдет на достойном уровне и на моей репутации не отразится в негативном ключе. И ведь почти не соврала. Почти не покривила душой. Лишь оговорку по поводу работы можно было считать ложью. Потому что Беркутов был моим наваждением, наказанием и самым роковым стечением обстоятельств на свете. Именно так. «Если тебе нужна помощь?» Было начал брат. «Конечно, нужна. Смей. А в остальном я бы мечтала, чтобы ты смог вести свою обычную студенческую жизнь. Ты же знаешь, как мне хочется, чтобы у тебя хотя бы юность сохранилась». Искренне ответила я. Брат же лишь отмахнулся. Он всегда говорил мне, что ничего привлекательного во вписках, пьянках и других сомнительных развлечениях современной молодежи. Вот и сейчас он лишь закатил глаза и хмыкнул. Потом взял мою дочь за руку, та доверчиво повисла на нем, а затем сказал. «Мы с тобой это уже обсуждали, причем не единожды. Меня все устраивает, и я бы даже хотел помогать тебе больше». Я кивнула, признавая его позицию. Все же именно ему сидеть с дочкой, пока я буду проводить время с ее отцом. Боги, я завтра иду навстречу с ним. Мне самой не верилось, и вопреки всякой логике во мне боролись два начала. Одна сторона меня боялась до чертиков. Больше всего на свете ей хотелось спрятаться и засунуть голову в песок, как страусу. Эта часть мечтала сбежать и не давала ни единой возможности остаться и продолжить жизнь тут. Ей нужно было скрыться и спрятать дочь. И я давал ей место. Но вот мое второе начало пугало своей тьмой. Пугало тем, что я мечтала о завтрашнем дне и готова была броситься вперед, лишь бы ускорить вожделенную встречу. Вот как такое возможно? Почему, несмотря ни на что, часть меня стремится быть рядом с этим мужчиной и нырнуть в омут с головой? Белье было готово. Наряд сверху тоже. Ничего необычного, но чуть женственнее, чуть дороже, чем обычно. Я же шла на дело в качестве эскортницы в некотором роде. Я же завтра предстану перед ним как шалава. Мне еще в школе говорили, что разница между шалавой и проституткой лишь в том, что последняя получает за секс деньги. А так обе девушки падшие. Ладно, я тогда завтра Мию в парк отведу. Я обещал ей, — сказал брат. Чудесно. Пока моя дочь будет кататься на каруселях, ее мать станет на колени перед ее отцом. И это точно не сказка про хороший конец. Это история про пошлость, разнузданность и тот самый последний раз. Последний, после которого он обещал, что мы больше не встретимся. И он отстанет от нас. Обещал же?